Глава 70. Малыш Джимми замечает двух подростков на парковке, у мальчишки в руках мобильник. «Опоздали», — стонет Джимми, — «опоздали, ядрёна мать». Он опускает окно. «Какая машина?» «Вы из страховой компании?» — спрашивает Дэнни. «Какая машина?» «Селика 96-го года», — говорит Дэнни, — «серебристая». Малыш Джимми с ревом мчится прочь. «Придется звонить моему папе», — вздыхает Шелли.